встретимся в пятницу между торговых рядов. На тебе вечернее платье, на мне нечто вроде пальто. Будто бы ты не знала. Встретимся в центре, где-нибудь без двадцати. Закажешь себе маргариту, а мне ломкой лентой стиль. Будто бы ты не знала. Человек, похожий на редкую птицу.